Огненный конь. В давние времена правил в одной горной стране могущественный царь. Но однажды случилась с ним большая беда. Налетели на него злые невидимые духи, выкололи глаза и унесли их с собой в страну духов. Ослеп царь. Каких только снадобий не предлагали придворные лекари, все было напрасно. Не смогли они вернуть зрение своему повелителю, и тогда старший сын сказал царю: «Отец мой, я объеду весь свет, но найду для тебя лекарство. Дай мне в путь суму золота, добрый хурджин, хорошего коня и острую саблю». Отец только вздохнул в ответ: «Ах, сынок, спасибо тебе, но где же ты найдешь лекарство для моих глаз? Впрочем, поступай как хочешь. Иди в сокровищницу и набери себе полную дорожную сумму золота. Затем возьми в конюшне любого коня, который тебе понравится, садись на него и поезжай». На следующее утро старший сын отправился в путь. Долго ли он ехал, коротко ли, наконец доехал до глубокого горного ущелья и видит: растут в ущелье цветы невиданной красоты. «Ах, какие чудесные цветы!» — подумал царевич. «Может быть, они смогут излечить моего больного отца?» Нарвал он цветов в этом ущелье и вернулся домой. «Свет очам твоим!» — сказал сын царю. «Я принес лекарство для твоих глаз». Смешал царевич лепестки цветов, сделал из них целебный настой и смочил им глаза своего отца. Но не помогли чудесные цветы бедному царю, не вернули ему зрень. Тогда старый царь спросил у царевича: «Скажи, сынок, где ты собрал эти цветы?» И сын ему ответил: «Поехал я, отец, искать тебе лекарства и отправился в страну Индию. По дороге в глубоком горном ущелье увидел я цветы невиданной красоты, собрал их и привез тебе». Отец покачал головой: «Эх, сынок, не знал ты, что в том глубоком ущелье 20 лет назад я с царем Индии сошелся в рукопашной схватке. Долго мы боролись друг с другом на зеленой траве, а кони наши паслись рядом. Удобрили они землю своим навозом, вот и взошли на ней такие чудесные цветы. Но где уж этим цветам помочь мне прозреть?» Прошло время. Подрос у ослепшего царя средний сын и тоже стал собираться в путь, чтобы найти лекарство для отца. «Отец мой, — сказал средний сын, — поеду и я по свету искать для тебя лекарство. Дай мне в путь сумму золота, добрый хурджин, хорошего коня и острую саблю». И отец только вздохнул в ответ: «Ах, сынок, спасибо и тебе, хотя пустая эта затея. Впрочем, поступай как хочешь. Иди в сокровищницу и набери себе полную сумму золота, затем возьми в конюшне любого коня, который тебе понравится. Садись на него и поезжай. Посмотрим, что у тебя получится». Наполнил средний сын дорожную сумму, добрый хурджин, золотом, вывел из конюшни коня и поехал в дальние края. Вот странствует он из страны в страну, из города в город, но никак не может найти лекарства для отца. Наконец добрался он до зеленой степи и видит: бьют там 7 студеных родников, и в каждом из них вода имеет свой цвет. «Ах, какие чудесные разноцветные струи!» — подумал средний сын. «Быть может, вода из этих источников поможет моему отцу». Набрал он воды из каждого источника по кувшину и поехал обратно. Издалека заметили слуги царевича и поспешили обрадовать слепого царя. «Свет очам твоим! Твой средний сын вернулся!» Счастливый отец встретил своего среднего сына, поцеловал в лоб и спрашивает: «Привез ли ты, сынок, лекарство для моих глаз?» «Да, отец, привез!» Взял сын чудесную воду семи родников, промыл отцу глаза, но опять ничего не помогло. Не вернула вода ему зрение. Тогда старый царь спрашивает своего среднего сына: «Сын мой, скажи, откуда ты привез эту воду?» «Поехал я, — говорит средний сын, — в Египет. В степи увидел семь разноцветных родников. Я и подумал, может быть, эта вода исцелит тебя». «Эх, сынок, — вздохнул отец, — не знал ты, что эти родники раньше мне принадлежали. 30 лет назад я дрался с девами, могучими горными духами, и они отняли их у меня. Вода в каждом роднике была не простая, а заколдованная. Кто из одного родника напьется, станет человеком, из другого — ланью. Кто выпьет из третьего, превратится в волка, из четвертого — в слона, из пятого — в носорога. А кто напьется из последнего источника, обернется птицей и улетит далеко в небеса». «Ну, сынок, разве эта вода могла бы исцелить меня?» Прошло еще несколько лет. Подрос самый младший из царских сыновей. Больше всех любила его царица-мать. Вот как-то подошел младший сын к матери и говорит: «Матушка, настал мой черед отправляться на поиски лекарства для отца. Или добуду, или погибну». «Сынок, откажись от этой затеи, не покидай родной дом», — взмолилась мать. «Нет на свете такого лекарства. Не сможешь ты отыскать его». А сын на своем стоит: «Нет, поеду и отыщу». Поняла мать, что не сможет удержать сына, и тогда сказала ему: «Сынок, раз уж ты решил ехать, то выслушай на дорогу мой материнский совет. Только смотри, никому не проговорись, что это я тебя научила. Ступай к отцу и возьми с него слово, что даст он тебе в дорогу все, о чем попросишь. А когда царь пообещает, скажи: дай мне своего огненного коня и свой огненный меч, который при каждом ударе удлиняется на 70 аршинов. Если даст их тебе отец, тогда поезжай без страха». Пошел младший сын к отцу и говорит: «Отец, настал мой черед искать лекарства для твоих глаз. Но прежде чем я отправлюсь в путь, обещай выполнить одну мою просьбу». «Сын мой, — отвечает ему отец, — чего бы ты ни пожелал, я готов все для тебя сделать. Что захочешь, то и дам тебе». «Хорошо, — сказал сын, — раз ты дал слово, то теперь от него не откажешься. Дай мне своего огненного коня и свой огненный меч». «Ах, сынок, — рассердился царь, — кто же надоумил тебя, толкнул на верную погибель? Неужели твоя мать?» «Нет, отец, мать ничего мне не говорила». «Откуда же ты узнал?» «Я видел сон. Явился ко мне во сне старец и сказал: есть у твоего отца огненный конь и огненный меч. Если отдаст их тебе отец, найдешь лекарство для глаз». «Что ж, — вздохнул царь-отец, — дам я тебе, что ты просишь. Но только возвращайся назад поскорее». Удивился сын и спрашивает: «Почему ты торопишь меня, отец?» «Эх, сынок, сынок, если другие цари узнают, что мой огненный конь покинул город, пойдут на нас войной. Царство мое отнимут, а меня убьют». Но делать нечего. благословил отец младшего сына в дальнюю дорогу, а сам пошел в царскую конюшню проведать своего огненного скакуна. Входит и видит. Стоит его конь в стойле, которое сверкает, как царский дворец, и ест сладкий изюм, которым ясли доверху наполнены. Погладил царь своего коня по крутым бокам и шепнул ему на ухо: «Милый конь, верный друг мой, сына тебе поручаю. Позаботься о нем и в целости и сохранности привези обратно домой». Потом поцеловал коня в лоб и ушел. Следом за отцом вошел в конюшню царевич. Вышел коня во двор, оседлал и вдруг вспомнил, что меча-то он не взял. Позвал он одного из слуг и говорит: «Беги к моему отцу, да скажи ему, сын уже на коне, дай ему скорее огненный меч». Передал все слуга царю. Что делать? Страшно повелителю с огненным мечом расставаться, но он слово дал. Отомкнул царь дверь кладовой, взял огненный меч, вручил его сыну и говорит: «Ради Бога, сынок, возвращайся скорее!» Взял младший сын огненный меч, вскочил на огненного коня и ускакал. Долго ли ехал он, коротко ли, наконец привела его дорога в пустыню. Вдруг мрак непроглядный сгустился вокруг царевича. Ничего не видно во тьме, и только вдалеке на земле что-то мерцает, как упавшая звезда. Увидел царевич этот блеск и решил поближе подъехать, рассмотреть, что это блестит в темноте. Понукает огненного коня, а конь ему говорит: «Не ходи туда, царевич, этот блеск бедой нам грозит». А юноша его не слушает: «Нет, поезжай, мой конь, посмотрим, что это такое». Подъехал царевич и видит, лежит на земле перо и сверкает огнем. Поднял он это перо, положил за пазуху и поехал дальше. Тут начался сильный дождь. Стал царский сын искать убежища и увидел вдали утес. Поскакал к нему, чтобы укрыться от дождя. Конь говорит: «Послушай, хозяин, эта скала — гиблое место, не поедем туда». Сколько ни убеждал конь царского сына, не послушал он его. И вот добрались они до утеса. Вдруг из-за него выскочили пятеро разбойников и кричат: «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Стащили царевича с коня, отобрали у него все золото, что отец дал ему в дорогу, увели коня и привязали у скалы, а потом связали пленника, затащили его в пещеру, посадили у огня и хвалятся своему атаману: «Погляди, атаман, какая хорошая добыча в наши руки попала!» Настала ночь, да такая темная, что ничего не видать. Разбойники потушили костер и крепко заснули. Тут вспомнил царевич про найденное перо. Достал он его из-за пазухи, и все кругом осветилось, как будто зажгли не одну, а 10 свечей. «Кто это там огонь зажег без моего разрешения?» — возмутился атаман. Протер он глаза от сна и увидел перо, которое горело точно костер. Тогда сказал атаман своим разбойникам: «Смотрите, этого пленника не убивайте, он нам еще пригодится». На следующий день принесли разбойники 3 овец, надели их целиком на вертел, уселись вокруг костра и стали их жарить. Пожарили, сами поели и немного царскому сыну дали. За ужином атаман спрашивает у пленника: «Скажи, откуда у тебя это перо?» Царский сын ему отвечает: «На дороге нашел». Тогда атаман ему говорит: «Раз нашел перо, то найди мне и саму птицу с такими перьями». Растерялся юноша: «Атаман, а где же я возьму эту птицу?» Где хочешь, там и ищи. А не найдешь, голову с плеч. Попросил юноша у атамана 3 дня, чтобы отыскать волшебную птицу. С вечера лег он спать, да не смог заснуть, и чуть рассвело. Пошел к огненному коню и горько заплакал. «Что случилось? Почему ты так горько плачешь?» — спрашивает его конь. Царский сын ему отвечает. «Зачем я поднял птичье перо и приехал к этому утесу, где попал в большую беду? Увидел атаман у меня перо и велел принести птицу с огненными крыльями, а иначе отрубит мне голову». «Предупреждал я тебя, царевич». «Почему ты не послушался меня?» — воскликнул конь. «Бросил бы тебя за это под ноги и стоптал бы, да слово дал твоему отцу беречь тебя». 25 лет я ел хлеб из рук твоего отца, не могу забыть его доброты. Ну, раз уж так вышло, ничего не поделаешь. Добудем волшебную птицу. А сейчас пойди к атаману и скажи ему: 40 сороков пшеницы отнесите на остров в 30-м море. Ссыпьте все зерно в гору, тогда я поймаю птицу с огненными перьями». Пошел царский сын к атаману и сказал ему так, как конь велел. И вот вышли разбойники на дорогу. Стали останавливать прохожих и проезжих. Награбили пшеницы 40 сороков и свезли ее на остров в 30-м море и насыпали там целую гору зерна. Позвал атаман царского сына и говорит: «Все, что ты просил, исполнено. Теперь дело за тобой, не упусти птицу». Оседлал царевич огненного коня и поскакал. Ехал он, ехал на верном коне и доехал до 30-го моря. Плыл он, плыл на своем коне и доплыл до острова. Вышли они на берег, конь ему и говорит: «Пойди, спрячься в зерне да так, чтобы тебя не было видно, а руки подними вверх и жди. Через 2 часа птицы узнают, что на морском острове есть пшеница, и прилетят сюда. Когда они станут клевать, прилетит их царица, огненная птица, встанет на самой верхушке, помашет крыльями и промолвит: «Вот сколько мы зерна отыскали». Станут птицы зерно клевать, оно опустится, а как опустится, лапы царицы птицы сами попадут в твои ладони. Тут ты ее хватай за лапы и держи. Испугается царица птиц, взмахнет крыльями, все птицы улетят, а ты ее крепко держи, не отпускай. Она раз взмахнет крыльями, на аршин тебя от земли поднимет. Другой раз взмахнет, на 3 аршина поднимет. А как в 3-й раз взмахнет, сумеешь ее удержать, она твоя. А если нет, поднимет она тебя в небеса, унесет, сбросит в море, и ты погибнешь. Смотри же, будь осторожен». Как наказал царскому сыну огненный конь, так он и сделал. Спрятался в зерно и вдруг видит: 100 000 птиц во главе со своей царицей слетелись на остров, набросились на зерно, начали его клевать, и зерно стало быстро опускаться. Вдруг чувствует царевич, лапки огненной птицы уже у него в руках, и юноша крепко схватил их. Птица машет крыльями, хочет улететь, но царский сын крепко ее держит, не отпускает. Все птицы разлетелись, и осталась только царица-птица. Раз взмахнула она крыльями, подняла юношу на аршин от земли. Другой раз взмахнула, подняла на 3 аршина. 3-й раз взмахнула, хотела его в небеса унести, но царевич с такой силой потянул ее вниз, что птица уже не смогла взлететь в небо. Кинул юноша птицу оземь, и тут же к нему примчался огненный конь. «Молодец, мой юный хозяин! удержал птицу, а сейчас садись ко мне на спину и едем, не теряя времени. Только крепче держи птицу, не отпускай!» Вскочил юноша на коня, знай, стягает его и мчится в разбойничье логово. Вышел ему навстречу атаман и зовет своих разбойников. «Эй, разбойнички мои, берите скорее коня да привяжите его покрепче, а юношу накормите как следует». Взял атаман из рук царевича птицу, глядит на нее, не налюбуется. А птица эта красоты необычайной, перья ее на солнце сверкают, огненные искры вокруг рассыпают. Унес атаман эту птицу к себе, посадил в саду на самое красивое дерево. Ходит вокруг нее, смотрит, не насмотрится. Прошло несколько дней, и говорят атаману разбойники: «Очень красивая птица у тебя, атаман, но что толку? У птиц век короток, вот погибнет она, и ничего у тебя не останется. А были бы у нас ее яички, вылупились бы птенчики, и стало бы у нас много таких птиц с огненными перьями». Призадумался атаман и спрашивает: «А где взять яички?» «Для парня, который птицу принес, что за труд раздобыть яички?» — отвечают разбойники. Позвал атаман юношу и говорит: «Спасибо тебе за чудесную птицу, налюбоваться не могу на нее. А теперь достань-ка мне ее яички. Принесешь — жив будешь, а не принесешь — голова с плеч». Попросил юноша 3 дня сроку, пришел к своему коню и жалуется ему: «Ой, беда, беда! Теперь атаман требует от меня яички огненной птицы. Откуда мне их взять? Даже не знаю, где искать». Огненный конь говорит царевичу: «Сам виноват ты в своих бедах. Я же тебя предупреждал. Да что теперь делать? Затоптал бы тебя ногами, но слово дал твоему отцу. Помогу я тебе. А теперь искупай меня и накорми». Юноша хорошенько вычистил коня и насыпал ему изюм. Конь поел досыта и велел царевичу: «А теперь оседлай меня. Садись в седло, держись за меня крепко-крепко, чтобы не упасть, и закрой глаза». Сел царевич на огненного коня, крепко взялся за узду и закрыл глаза. А чудесный конь взмыл в небеса и полетел среди облаков. Пролетел немного, остановился и велит своему всаднику: «А теперь открой глаза». Открыл царский сын глаза и видит, стоят они у высокой горы. А конь торопит его: «Слезай поскорее! Поднимись на вершину горы. Как поднимешься, увидишь на ней 3 демонов. Зовут их Хофты. Живут они на горе вместе со своей матерью и сейчас спят. А как настанет час обеда, они проснутся голодные и злые. Сядут рядом с домом у костра, поставят на огонь огромный котел и будут варить в нем 7 баранов. А мать их всегда рядом сидит, да большущий кусок смолы жует. В руках у нее веретено, она пряжу придет. Хвост у нее толщиной с большущее бревно. Голова с мельничный жернов в 100 пудов весом. Сторожит мать Хофтов высокое дерево. На дереве том гнездо царицы птиц, а в гнезде 4 яичка лежат. Залезешь на это дерево, из гнезда яички вынешь, положишь их в карманы скорее вниз, пока демоны тебя не заметили. Если они тебя поймают, тут же проглотят целиком. Берегись!» Выслушал царевич наказ коня и полез в гору. А конь под горой остался его дожидаться. Поднялся царевич и видит: горит на вершине костер, а на нем большой котел кипит. 7 баранов в нем варится, 3 Хофта рядом сидят, а старая мать их сидит в изголовье, сон сыновей сторожит, смолу жует и придет пряжу. Смело подошел юноша к ним, раскурил трубку, потом влез на дерево, вынул яички из гнезда и побежал обратно к коню. Заметила его старуха и как закричит: «Сыновья мои, просыпайтесь скорее, да поглядите-ка, кто к нам в гости пожаловал! Змея на своем брюхе сюда не приползала, птица на своих крыльях сюда не прилетала, а этот парень явился без приглашения, да еще яички украл! Эй, сыновья мои, вставайте, да проглотите этого наглеца!» С этими словами хлопнула она в ладоши. А как хлопнула, проснулись хофты и спрашивают: «Что случилось, матушка? Надо мир строить или снова разрушать?» «Ну-ка, — говорит мать, — поглядите вон туда, вон парень бежит. Влез он на дерево и украл из гнезда волшебные яички». Бросились хофты за царским сыном, а он лихо вскочил в седло, и огненный конь взвился в небо. Поняли демоны, что им за огненным конем не угнаться, и остались на своей горе ни с чем. А царевич тем временем прискакал к атаману и отдал ему свою добычу. «Ну, молодец, достал яички. Сберег свою голову», — сказал ему довольный атаман. Прошел 21 день. Птица с огненными перьями вывела своих птенцов, и атаман разбойников от радости не знает, что бы ему еще такого пожелать. Собрал он всех разбойников и устроил большой пир. Во время пира один из разбойников говорит своему повелителю: «Все у нас вроде бы есть, а все же чего-то не хватает». Атаман спрашивает: «Чего же нам не хватает?» Разбойники говорят ему: «Атаман, все у нас есть. Но вот если была бы у тебя жена, да не простая, а волшебница Гури-Пери с прозрачными крыльями и золотыми волосами, тогда ни в чем не знал бы ты нужды». Призадумался атаман: «Хорошо бы, конечно, мне жениться, но где мне найти красавицу Гури-Пери с прозрачными крыльями и золотыми волосами?» Говорят разбойники, «для парня, который принес птицу с огненными перьями и достал яички, это не составит большого труда». «Ну, раз так, — обрадовался атаман, — тогда зовите скорее нашего пленника». Пошли разбойники и привели царского сына. Атаман спрашивает его: «Знаешь, зачем я позвал тебя на этот раз?» «Зачем, атаман?» «Ты должен найти и привести мне невесту. Да не простую, а только красавицу Гури-Пери. Если не привезешь, голову отрублю». Царский сын снова попросил 3 дня сроку. Пошел к огненному коню и рассказал о новом приказе атамана разбойников. Конь тяжело вздохнул в ответ: «Ну что ж, да будем мы невесту атаману, какую он хочет. Только пойди к атаману и скажи ему, пусть закажет мне сбрую весом в 30 пудов. Атаман тут же пошел к кузнецу и принес сбрую весом в 30 пудов. Надел царский сын сбрую на огненного коня. Конь встряхнул головой, сбруя и рассыпалась. «Это плохая сбруя, — говорит конь. — Пойди-ка потяжелее закажи сбрую, 40-пудовую». Пошел юноша к атаману и говорит ему: «Разорвал мой конь эту сбрую, 40-пудовую требует». Принес атаман новую сбрую весом 40 пудов. Огненный конь снова встряхнул головой, уцелела сбруя. «А вот эта сбруя прочная, надежная, — говорит конь. — Садись на меня, царевич, за невестой поедем». Вскочил царский сын на коня, и пустились они в путь. Долго ли ехали, коротко ли, наконец доехали они до Синего моря, а у моря того нет ни конца, ни края. говорит конь царскому сыну: «Ну что ж, царевич, пришло время нам с тобой прощаться. Придется мне одному спуститься на дно морское. Нелегкое это дело. Кто знает, может быть, я оттуда не вернусь уже. Нырну я в море, а ты сиди на берегу, да глаз с воды не своди. Как увидишь кровь на поверхности воды, не пугайся, а скорее хватай маленький ларец, который всплывет следом. В том ларце лекарство для твоего отца. Положи ларец за пазуху и жди меня. Выйду я из моря и приведу с собой еще одного коня. Если выплыву следом за ларцом, значит, нечего тебе бояться. А если нет, убегай отсюда, куда глаза глядят». Скрылся волшебный конь в волнах, а царский сын сел на берегу и смотрит на воду. Видит, на воде появилась кровь, а через некоторое время выплыл и ларец. Царевич взял ларец и положил за пазуху. Ждет он, ждет, ждет он, ждет, а конь его верный что-то запаздывает. Вдруг видит, выходит огненный конь из пены морской и ведет с собой свою сестру, огненную кобылицу. Говорит она огненному коню: «Милый мой брат, раз не сумела я тебя на дне моря удержать, а наоборот, ты меня на землю вывел, тогда что прикажешь, то и сделаю». «Милая моя сестра», — отвечает ей огненный конь, «помоги нам добыть красавицу Гури-Пери». «Хорошо, брат, ради тебя все, что нужно, сделаю. А теперь, царевич, садись на меня, да держись покрепче», — приказала огненная кобылица. Царский сын сел на кобылицу, и она тут же подняла его высоко в небо, а конь остался дожидаться хозяина на берегу. Перенесла кобылица царевича через море, опустилась перед роскошным дворцом и говорит: «Я тебя здесь подожду, а ты ступай во дворец». Вошел царский сын во дворец и видит: стоит перед ним девушка невиданной красоты, а глаза ее излучают такой яркий свет, что невозможно на нее долго смотреть. Золотые волосы сверкают, как солнце, а за спиной прозрачные крылья переливаются. Стоит она на высоком пьедестале, а перед нею 40 мраморных ступенек. «Поднимись ко мне», — велела она царевичу. «Нет уж, лучше ты сама ко мне спустись», — ответил царевич и кинул красавице яблоко. И упало оно на самую верхнюю ступеньку. Девушка потянулась за яблоком и спустилась на одну ступеньку вниз. Царский сын кинул второе яблоко на следующую ступеньку, и девушка снова спустилась ниже. Так он бросал одно за другим 40 яблок, по яблоку на каждую ступеньку, и красавица сама не заметила, как спустилась к нему. Схватил царевич девицу и бросился с ней к огненной кобылице. А та в один миг перенесла их через море к огненному коню. «Спасибо тебе, сестра», — поклонился ей огненный конь. «Дальше вместе поскачем. На тебя сядет мой молодой хозяин, а я повезу красавицу Гури-Пери». Вот подъехали они к логову разбойников, а девушка просит царского сына: «Не отдавай меня, царевич, атаману. Не хочу я за него замуж. Хочу стать твоею верной женой. Если не отдашь меня злодею, тогда и я тебя из плена освобожу». Пообещал царевич защитить красавицу от разбойника. А сам атаман, как увидел красавицу Гури-Пери, повелел тут же свадьбу играть. Тогда волшебница ему говорит: «Хорошо, атаман, стану я твоей женой, но сначала выполни мою просьбу. Искупайся в теплой воде». Согласился атаман. А Гури-Пери развела два больших костра, и на каждой поставила по огромному котлу с водой. Закипела вода. Подвела волшебница царского сына к первому котлу и приказала ему: «Опусти руку в воду». Опустил царевич руку в котел с кипятком, и стала его рука белоснежной и засияла волшебным огнем. «Вот», — улыбнулась Гурипери, — «видишь, атаман, какой стала его рука? А во втором котле вода еще чудеснее. Прыгай в нее, выкупайся, и сыграем свадьбу». Залез атаман разбойников во второй котел и тут же в нем сварился. А красавица Гурипери выкупала царского сына в другом котле, и стал он таким же прекрасным и сияющим, как и она сама. Сели жених с невестой на своих огненных скакунов и полетели в далекую горную страну, где правил слепой царь-отец. Прибыли они к городским воротам и видят, что город с четырех сторон окружен вражеским войском. Тогда выхватил юноша из ножен огненный меч, пришпорил огненного коня и бросился на врагов. Громко заржал огненный конь, старый царь услышал его голос и сразу узнал своего верного коня. «Вовремя мой младший сын на огненном коне вернулся. Не отдам я теперь врагу ключей от своего города». На следующее утро слуги принесли царю радостную весть. Войско неприятеля разбито, а младший сын его вернулся домой с красавицей невестой и чудесным ларцом. Обнял слепой старик сына, а сын тотчас открыл волшебный ларец, а там лежат глаза отца, которые украли злые духи. Достал царевич глаза, протянул отцу, вернул царь их на место и тут же прозрел. Как только старый царь прозрел, сразу надел свою корону на голову младшему сыну и сделал его царем. А на другой день женил его на Гурипери, волшебнице с прозрачными крыльями и золотыми волосами. 40 дней и 40 ночей играли они свадьбу. Все веселились, радовались и нарадоваться не могли. А нам с неба упало 3 яблока. Одно тому, кто рассказывал, другое тому, кто слушал, а третье тому, кто на ус смотрел.